что это показалось Майе просто безумной смелостью. А вскоре он был снова рядом с ней. Она не могла понять, как это произошло. Но вот он сидит и бессовестно оглядывает ее со всех сторон. «Нет», — наконец решил этот бесстыдник, — «вы не годитесь для того, чтобы нести яйца. У вас нет яйцевода». «Что? Нет яйцевода?» И Майя поспешно прикрылась крылышками, так что только личико было видно. «Да, нет яйцевода, это совершенно верно. Но это не основание для того, чтобы падать в обморок. Вы ведь оса, не так ли?» Маленькая Майя оскорбилась до глубины души. «Вы гадки! Вы гадки! Гопля!» — ответил кузнечик и снова исчез. «Он сведет меня с ума. Надо поскорее улетать», — решила Майя. «Какая обида! Какой позор! Ее приняли за осу! За осу — значит, за воровку, разбойницу!» И Майя совсем уж было собралась лететь. Но тут кузнечик снова появился перед ней. «Ух, прошу прощения, барышня!» Задние его ноги были похожи на стрелки часов, когда они показывают 7:25. «Время от времени я просто вынужден прервать нашу приятную беседу исключительно для того, чтобы удовлетворить насущную потребность своего организма в прыжках. А с вами такого не бывает?» И он широко ухмыльнулся своим длинным ртом. И Майя невольно засмеялась. «Не правда ли?» — он ободряюще кивнул. «Кто вы? И почему вы такой беспокойный?» «А, меня знают все!» И он снова ухмыльнулся. Но на этот раз так вызывающе, что Майя не знала, что и думать. Она не понимала, когда он говорит всерьез, а когда шутит. «Я в ваших краях совсем недавно», — дружески начала она, «и, должно быть, поэтому совершенно ничего не знаю о вас. Но попрошу вас запомнить, я пчела. Я пчела, а никакая не оса». «Ха!» — небрежно махнул лапкой кузнечик. «Это все равно». Майя снова вспылила. «Вы крайне невоспитанное существо. Вам надо внимательно рассмотреть какую-нибудь осу». «Ну и что толку? Какая мне польза от того, что я наконец-то отмечу некие микроскопические различия, по сути, существующие лишь в вашем воображении? Вы летаете, жалите, не умеете прыгать. Таковы и осы. Ни малейшей разницы. Гопля!» «Нет, надо срочно улетать», — думала Майя. Но кузнечик вновь вернулся. «Барышня, а я приглашаю вас на состязание по прыжкам в высоту и в длину. Состязание состоится в саду священника. Хотите контрмарку? У моей супруги есть лишнее. Пара нежных слов, и вы получаете контрмарку. А я, в свою очередь, надеюсь прыгнуть выше, дальше всех». «Вы знаете, подобное состязание меня не занимает», — не без досады отозвалась Майя. «Тому, кто умеет летать, свойственны более возвышенные интересы». А кузнечик на этот раз так широко ухмыльнулся, что казалось, будто его голова вот-вот переломится пополам. «Барышня! Милая, гордыня — это грех. Летать умеют многие, а вот прыгать...» «О, вы совсем не в курсе современной моды. Сегодня даже люди стремятся к элегантным прыжкам. Например, недавно священник подпрыгнул почти на 1 метр вверх только для того, чтобы понравиться маленькой змейке, которая случайно выползла перед ним на дорожку. А он до такой степени презирает все, что не в состоянии прыгать, и что однажды даже зашвырнул подальше свою трубку. Трубку, без которой не может жить ни один уважающий себя священник. А между прочим,